Макс заметил маневры противника через некоторое время. Он пролетел над полем боя и раздал приказы. Команда вернулась на позиции в ущелье, небольшая ее часть встала в оборону, а наиболее мощные и быстрые машины бросились на преследование противника по другую сторону хребта. Землянин был в первых рядах. Авангардные машины догнали верталов достаточно быстро и связали их боем. Затем начали подтягиваться оставшиеся машины. Отступающие отряды ЦРРы ранее находились в невыгодной позиции, а теперь, когда бойцов механоида стало больше за счет подкрепления из ущелья, положение противника стало чрезвычайно плачевным. После первой стремительной атаки, убедившись, что враг был замедлен, лидер команды вернулся к диверсионной группе и ловко направил ее через щели между отрядами верталов. Диверсанты прорвались сквозь вражеский строй и в скором времени ударили в тыл небольшой группировки верталов, заблокировавшей ущелье. Затем диверсионная группа пулей пронеслась через ущелье и отправилась на преследование врагов по ту сторону хребта. Все эти часы боестолкновений транспортная группа работала, не покладая рук. Они вывозили трофейную технику и поврежденные машины механоида одну за другой, а также подвозили боеприпасы боевым группам. Преследование противника продолжалось вплоть до второго ущелья, где верталы успели насытить оборонительные позиции подкреплениями с центральной базы, а также отрядами, ранее атаковавшими полевой лагерь в первом ущелье. Игроки ЦМ не стали ввязываться в бой с крупными силами ЦРР, а лишь быстро собрали трофеи и вернулись к первому ущелью. Верталы понимали, что вскоре последует атака с этой точки, и ввели в бой подкрепление, но все равно не успели. Объединенная команда Макса была достаточно сильной, чтобы выбить врага с его позиций, но далеко они не ушли, а лишь собрали трофеи более ранних боев, которые ЦРР не успела оттащить. Вскоре врагов в регионе стало слишком много, и команда вернулась в лагерь, где встала в глухую оборону. Несколькими часами позже лидер собрал видеозаписи со всех членов команды, обработал их с помощью личной системы и начал распределять награды в зависимости от успехов игроков, понесенных потерь, а также исходя из предварительных договоренностей. Даже без бонусов за поимку шпиона в целом эти пару дней боев были весьма успешными. Награды получили в том числе и охранники, а также шахтеры, участвовавшие в первом оборонительном бою. Хотя были несколько недовольных распределением бойцов, они не могли воспротивиться решению лидера, так как вся раскладка по эффективности была дана в полном объеме. Там не было ни единой ошибки в тайм-кодах и результатах. Недовольные могли лишь сдержать свои мысли при себе. Кроме некоторого количества охранников, игроки, уставшие за два дня непрерывных боев, отправились на отдых. Большинство уже были рады тому, что смогли отбить мощную атаку противника, а получение наград было вишенкой на торте, поэтому рейд был посчитан как крайне успешный. Частично это было связано с тем, что противник организовал незапланированное наступление, и скорость реакции Макса, как и смена целей для атаки, была очень быстрой. Даже верталы, способные удаленно общаться между собой, не поспевали за событиями. Они были в курсе происходящего в каждый момент времени, однако, к их глубочайшему сожалению, их машины не могли передвигаться с той же скоростью, с которой распространялась информация. Механоидцы же, даже если частично находились в информационном вакууме, действовали быстро и решительно. Не только сам Макс, но и все члены команды получили благодарность от ЦМ за поимку предателя. Скорее всего, это попадет в их личное дело, что позволит переместиться на седьмой пласт быстрее. Самым большим бенефициаром, конечно, был Макс. У него было много заслуг за нахождение и уничтожение шпиона, за руководство действиями отдельных групп, за уничтоженную или украденную вражескую технику, за разведку и коммуникацию. Кроме того, в бою участвовали несколько машин, которые он сдал в аренду новичкам, которые также внесли свою лепту, плюс его законные 15% от добычи. С учетом того, что его бронетранспортер почти не получил повреждений, ОС у него на руках скопилось большое количество. На этот раз землянин не стал покупать новую технику для сдачи в аренду, так как новичков все еще было недостаточно. Также и враг стоял практически у порога, и сейчас важно было нарастить боевую мощь. Поэтому Макс пропустил сразу несколько этапов и напрямую заказал у механоида железный город по собственному дизайну. Он очень вдумчиво подошел к процессу, воспользовавшись личной системой и мозгами инженеров-землян. Поэтому ЖГ был сделан исключительно из деталей, которые могли быть найдены или созданы на местной базе. У него был довольно высокий авторитет на десантной базе, поэтому основа железного города была сделана всего за один день. За это время Макс демонтировал суперядро, пушку и ховеры со своего бронетранспортера, после чего поставил на него стандартные и продал урезанную версию бронетранспортера одному из лучших игроков команды. Если бы это была прежняя машина, то многие были бы готовы выложить кругленькую сумму за нее, но лидер сразу предупредил, что версия будет урезанной, и сделал раскладку по ее нынешней боеспособности. Но и на такой бронетранспортер нашлось немало желающих, из-за чего пришлось проводить аукцион. В конце концов, технику получил Индахат. Он был очень суеверным ногом, поэтому считал, что покупкой машины сможет получить часть удачи лидера. Еще через день железный город Макса были готов, и на него были установлены суперядро и суперпушка. Землянин назвал свой ЖГ весьма поэтично, яростный. Это был относительно маленький железный город, всего 40 метров в длину, 25 в ширину и высоту. Но вооружение у него было очень мощным, даже без учета ионно-электрической пушки. Без суперядра такая боевая мощь была бы невозможной, если только не сделать ЖГ полностью боевым, без грузовых и ремонтных отсеков. Кабина была глубоко внутри ЖГ, и на самом деле это была мини-машина, внутри которой было суперядро. В любой момент Макс мог бросить яростного и сбежать с самыми ценными деталями. Землянин также сделал апгрейд собственного робота. Теперь спереди у него было 3 пары рук и еще 2 пары сзади. На груди и спине также были дополнительные объективы, а панель управления ЖГ была из 5 секций. У многих других разумных поджарились бы мозги от такого количества конечностей и глаз. Однако у Макса были игроки-земляне, которые могли бы помочь с управлением. Он бы установил дополнительное туловище, руки и головы, но 10 рук было более чем достаточно для управления боевыми системами Яростного. Хотя железный город не мог летать, лидер взял парочку новичков, которых посадил на летающие машины, базировавшиеся в бронированных ангарах в верхней части Яростного. Еще 2 игрока управляли быстроходными трициклами, их также можно было использовать в качестве разведчиков или посыльных. Опять новичков стали управлять экзоскелетами. Хотя они были очень удивлены такой технике, но у каждого были свои секреты и счастливые шансы. Такой способный игрок, как лидер их команды, естественно мог иметь пару тузов в рукаве. Появление первого ЖГ в их команде было решено отметить на базе. Конечно, большинство членов команды и новичков отметили это событие на своих участках в полевом лагере и в шахте, а на базе собрались только высшие руководители и лучшие игроки команды. Хотя Макс все еще был в металле, и с дополнительными руками и объективами его робот выглядел крайне уродливо, Хирана продолжала к нему ластиться и уговаривать его на уединение. «Я готова сделать это бесплатно», — прямо заявила девушка, схватив одну из рук землянина и зажав ее меж 2 аппетитных холмов. «У нас деловые отношения», — возмутился Биг Босс. «Я бы не согласился, даже если бы ты мне заплатила. Какой же ты бука!» — состроила грустную моську Хирана, но руку не отпустила, а только сжала крепче. Члены команды и высшие руководители давно уже привыкли к флирту их лидера и его зама, поэтому просто шли рядом, беседуя между собой. «Так, так, так, и кто тут у нас?» Внезапно раздался рядом противный голосок. Отбросы впервые участвовали в крупном бою, и радость полилась из ушей. «И что за уродец появился среди вас? Портит!» Сквозь стиснутые зубы прошипела зам. «Разве неудачник, вроде тебя, имеет право выражать собственное мнение? Ты, шлюха!» Желтушный, естественно, моментально пришел в ярость. «Чего это ты так бурно реагируешь?» Улыбнулась Хирана, почувствовав защиту, когда одна из рук Макса похлопала ее по плечу. «У тебя ПМС, ах ты тварь!» Вскричал Портил и вытащил М-автомат. Две стороны снова подняли оружие. Глаз Портида задергался, так как Хирана и Макс в действительности направили на него 12 стволов. Каким бы ловким он ни был, его разорвет на куски первым, едва только ситуация дойдет до конфликта. Сейчас при нем было 60 бойцов, и это были не все силы его команды. У ненавистной команды же было только 40. Но смущало то, что все они были в металле и довольно молчаливыми. На самом деле, высшие руководители и лучшие игроки команды Макса не шибко разбирались в ситуации. Почти все они вступили в команду еще будучи новичками, и все время проводили в бесконечных рейдах, редко появляясь на базе. Они не особо были знакомы с реалиями на базе, и кто такой этот портит. И также, в отличие от бойцов желтушного, они были другими. Эти новички не познали тяготы жизни на 6-м пласте и всегда следовали рекомендациям лидера. поэтому их тела все еще были в металле, но был один нюанс. Это правда, что управлять роботом, максимально приближенным по габаритам к реальному телу, лежащему в капсуле, было проще и боеспособность такого идентичного робота в бою была выше, так как игроку было проще привыкнуть к такому телу. Но лучшие бойцы команды Макса смогли частично обойти это ограничение. Основа их роботов действительно была похожа на реальные тела, пусть и металлические, однако, поверх этих тел у всех у них, и даже у землянина, был слой экзоброни. У нее была высокая защита, а также вспомогательное ядро, силовая установка и сервоприводы. Конечно, такое усиление было в несколько раз дороже, чем покупка синтетического робота, но это обеспечивало безопасность игрока в бою. Экзоброня не раз спасала им жизни, когда они были вынуждены бросить подбитые машины и бежать к машинам товарищей. Даже если на их стороне было меньше стрелков, они не боялись прямого противостояния с обычными роботами. Пули из М-пистолетов и М-автоматов были не такими уж опасными для них. Реальное давление, напротив, почувствовали бойцы команды Портида. Желтушный увидел, что игроки другой команды не дрогнули, оценил их могучие тела, а также вспомнил, что недавно на базе было введено военное положение. Помимо того, что сражения с вертолами теперь были обязательными для владельцев боевых машин, причем, был обязательный недельный минимум боевых рейдов, награды за участие в бою еще немного выросли. Но главным было то, что наказания за междоусобицы, как внутри базы, так и снаружи, были сильно ужесточены. Он недовольно хмыкнул, но был вынужден напустить оружие и уйти во свояси. Макс провожал его спину холодным взглядом, от которого Портида почувствовал себя неуютно и еще больше разозлился. После небольшого празднества, железный город лидера прошел боевое крещение в сопровождении сильнейших машин команды. Они атаковали небольшой аванпост верталов возле второго ущелья. Отряды ЦРР хотели использовать его для дальнейшего вторжения в регионы, подконтрольные ЦМ, но не успели развернуться в полной мере. Подбитая ранее техника все еще находилась в ремонте. Яростный в полной мере оправдывал свое название, и оборона противника не продержалась и часа. Они были вынуждены отступить, оставив на поле боя большое количество поврежденной техники. Копилка команды Макса выросла еще немного. Отправив трофеи с транспортной командой, рейдовая группа также атаковала и отряды верталов напротив полевого лагеря. Хотя те были готовы и удержали свои позиции, они понесли большие потери. Глава 420. Десяти руки высокий робот стоял на скальном утесе, вглядываясь в сумрачную пустошь. К нему подошла фигуристая красавица, ныне облаченная не в наряд стриптизерши, а во вполне себе боевую броню. «О чем думаешь?» – спросила Хирана. «Мы не успеваем», – покачал головой Макс. «Тактика «бей и беги» весьма полезна в борьбе против верталов, но сил нашей команды недостаточно. Ущерб, наносимый противнику, не поспевает за скоростью его развития. Но у нас самая большая команда на базе», – нахмурилась девушка. «Это только численно», – не согласился лидер. «Без учета меня средняя боевая мощь нашей рейдовой группы меньше, чем даже у Портида, а его команда далеко не самая мощная на базе». Всему свое время, еще шире улыбнулась инопланетянка, ее улыбка была очень милой и очаровательной. Макс почувствовал боль в боку реального тела и бессильно ухмыльнулся. Зоя опять торчит в его кабинете. Меж тем, Хирана продолжила: «Прошло меньше полугода с тех пор, как ты оказался на шестом пласте, а у тебя уже есть железный город. Я никогда не видела, чтобы кто-то рос с такой скоростью. Нет, было несколько разумных, которые сходу купили большую мегамашину или железный город за очки заслуг, накопленные на предыдущих пластах, но ты то все сам заработал. Теперь, даже если что-то случится с десантной базой, у тебя будет шанс добраться до другой базы. Нынешняя ситуация уже другая. Пожалуй, в этом ты права», — кивнул большой босс. «Теперь мы сможем сбежать. Тогда нужно будет поскорее купить железные города тебе, Нуиту, Индрахату и другим. Я могу субсидировать покупку». «Не надо», — сразу же помотала головой девушка. «Лучше развивай свой ЖГ. Если он станет достаточно большим и мощным, то можно будет вызвать доставку запчастей и боеприпасов прямо на место, не возвращаясь на базу. Снабжение будет через летающий корабль. Точных критериев я не знаю, но мне рассказывал один парень, бывший здесь проездом, что для достижения нужных критериев в несколько раз быстрее и дешевле вложиться в один железный город, чем в несколько». «Ладно», — согласился Макс, — «но и у вас ЖГ должны быть до того, как мы отчалим отсюда, если придется. Цивилизация механоида не бросила десантную базу на произвол судьбы. Однако, скорее всего, положение ЦМ на шестом пласте не было твердым, поэтому дополнительное оружие или армия не были присланы. Только большое количество новичков. Да, и частота поставок увеличилась. На этом все. Из-за постоянных боевых действий малых команд на базе не осталось. Они либо были уничтожены вертолами, либо поглощены другими командами. Во всех мирах и во всех вселенных, даже если законы физики отличались, законы математики и социального развития оставались прежними. Сильный становится сильнее, а слабый – слабее. Богатый богатеет, а бедный беднеет. Если только над системой не стоит регулятор более высокого уровня, который не позволит сильному выскочить из правил системы и который защищает слабых от произвола сильных, то неизбежно, что финансы, ресурсы, трудовые часы или даже сама жизнь слабого будет отнята сильным. Кому-то может показаться, что правила, установленные цивилизацией механоида или Максом, суровы, что они эксплуатируют зависимых от них людей. Кто-то посчитает бессовестной эксплуатацией то, что большой босс и высшие руководители забирают себе значительную часть доходов команды. Вместе с тем, их команда не единственная на десантной базе. Кроме того, помимо десантной базы ЦМ здесь есть еще и база врагов. Либертарианский рай, где каждый независим от другого и заботится только о себе, это фикция. Умозрительная утопия, у которой нет шанса на выживание в окружении врагов. Сборище индивидуальных атлантов, расправивших плечи, может выживать только прячась от всего мира. Если их местоположение станет известно, то военная машина любого достаточно большого государства уничтожит и поработит их на раз-два. Насколько отсталой и прогнившей ни была Вторая Французская империя, ее сил было достаточно для подавления Парижской коммуны. Точно так же, и фашистская или империалистическая диктатура каждый раз обречена на уничтожение внешними или внутренними силами из-за того, что система приходит в застой. После резкого первичного скачка развитие государства останавливается, так как сильные, стоящие выше закона и устанавливающие законы, подавляют развитие общества. Макс всегда старался соблюдать баланс между централизмом и децентрализацией. Излишний централизм погубил феодальные страны, а также фашистскую Германию, милитаристскую Японию и другие страны. Излишний децентрализм погубил многие страны Европейского Союза, а также США. Если бы у государственной власти этих стран 20 лет назад было больше рычагов влияния, а у олигархов этих стран меньше, то у них было бы больше шансов подавить гильдию «Надежда» на ранних этапах, и личная система Максу бы не помогла. Они слишком заигрались в либерализм и свободу личности, позволяя олигархам устанавливать собственные правила и тормозить работу правительства. Излишний децентрализм также погубил поздний СССР, когда правительства республик были отделены друг от друга и даже вступили в антагонистические отношения. Макс, понимая, что его силы и влияние, а также управленческих ресурсов недостаточно для установления диктатуры на Земле, просто и без затей отказался от создания единой земной империи, или республики, конфедерации, союза, название не имеет значения. Он только незримо установил правила взаимодействия между странами и гражданами этих стран и позволил им пуститься в свободное плавание. Хотя частично это было из гуманных соображений, в большей мере Макс просто не хотел становиться камнем преткновения в развитии цивилизации Земли. Если другие страны будут развиваться быстрее и успешнее, чем Республика Надежда, что ж, значит, лично ему и его людям не хватило компетенций, и нужно будет провести работу над ошибками, а не пытаться подавить конкурентов. Все-таки, все были в одной лодке, и у цивилизации Земли было полным-полно внешних врагов. Чем заниматься междоусобицей, лучше было придерживаться принципов здоровой конкуренции. Точно так же и в своей команде на шестом пласте Биг Босс старался поддерживать настрой на развитие и достижения, а не просто забирать все себе. Мог ли он просто нанимать новичков на работу на своих машинах за 3 копейки и забирать всю прибыль себе? Конечно, мог. И у новичков не было бы выбора, кроме как работать на дядю, при нынешнем военном положении. И многие крупные команды так и делали. Но Макс делился с новичками частью прибыли в зависимости от результативности их труда, шаг за шагом взращивая их и давая им почувствовать сопричастность к команде. Сам лидер и другие высшие руководители были стержнем, щитом для членов команды среднего и низшего звена, поэтому, естественно, получали больше, чем другие. Но их задачей была защита остальных членов команды, которые на данный момент не могли себя защитить. Это была синергия, а не рабство и эксплуатация, как думали некоторые. Кроме того, правила и договоры внутри команды жестко держали сотоварищей в узде. 10%, выделяемых на общак, а также 15%, получаемые лидером, принадлежали команде. И эти средства были вложены в защиту и развитие команды. Например, на средства общака были куплены землеройные машины, а также машины групп охраны. Да, и сам Макс частенько на свои средства покупал землеройные, транспортные или боевые машины, которые были сданы в аренду новичкам. Все это приносило прибыль, и значительная часть ресурсов команды была в руках самой команды, лидера, а также некоторых высших руководителей. Эти машины и ресурсы не только приносили прибыль их владельцам, но также облегчали логистику и снабжение команды. Несколько игроков, которые с позиции новичков развились до среднего или высшего уровня, были недовольны тем, что у них забирали четверть или даже больше от заработка в рейдах. Иногда они уходили в другие команды, не сумев передоговориться с Максом по поводу распределения добычи, ведь в других командах они должны были платить лидеру или нескольким лидерам команды только 10 или даже 5% от добычи. Биг Босс никого не держал. Однако, практически все из них впоследствии жалели о своем решении. Да, в других местах они платили меньший налог, но и снабжение других команд было хуже. В каких-то командах была хорошая логистика, но недостаточно умелый генерал, в других командах было наоборот. А если где-то был сносный генерал и логистика, они не достигали уровня команды Макса. Конечно, вернуться назад уже было нельзя. Биг Босс не любил предателей. Исключение составляли только те, кто решил попытать счастье в личном руководстве команды. У разумных были свои амбиции, и не стоило их осуждать за то, что они хотели их реализовать. Хотя их также не принимали обратно, Макс сохранял с ними относительно приятельские отношения. Иные же предатели были недовольны и распространяли грязные слухи, в особенности среди новичков, но в прямое противостояние не ступали, так как на данный момент это могло оскорбить цивилизацию механоида. Хотя команда Макса, как и многие другие команды, становились сильнее с каждым днем, этого было недостаточно для победы над цивилизацией разумных роботов. ЦРР практически оккупировала территорию по одну сторону хребта и предпринимала попытки для проникновения по другую сторону, отчего бойцам ЦМ приходилось постоянно затыкать дыры в обороне хребта. На команду землянина оказывалось большое давление, так как ей приходилось удерживать сразу два ущелья. Поэтому к лидеру никто не приставал по поводу того, что их рейдовая группа редко появлялась в основном регионе боестолкновений. Хотя, конечно, действия его команды вызвали недовольство среди других. Кто-то подавал жалобы в ЦМ, но оттуда приходил ответ, что команда Макса снабжает базу значительным количеством ресурсов, а также сдает большое количество подбитой вражеской техники. Таким образом, наказывать эту команду было ни за что. Многие также хотели использовать тактику «бей и беги», но не могли надолго покинуть основное поле боя. Макс также видел эту тенденцию, поэтому исподволь подал идею о создании крупных альянсов. Таким образом, часть команд могла сдерживать противника на основном фронте, а другая часть могла нападать на тылы, и они могли меняться, согласно живой очереди. Эта идея легла на благодатную почву, и лидеры команд в спешном порядке начали договариваться о создании альянсов. Биг Босс, готовый к этому заранее, также создал свой альянс, но с более жесткими правилами, чем у других альянсов. Если в других альянсах был относительно свободный вход и никаких требований, кроме соблюдения очереди, то в альянсе Макса нужно было сдавать 5%, из которых 2% уходили непосредственно лидеру, и 3% выделялись на общак, которым высшие руководители альянса управляли совместно. Были и другие правила взаимодействия, в частности лидер самолично определял то, куда и когда должны были отправиться команды. Многие команды хотели присоединиться к альянсу Макса, но из-за этих правил отказались от своего желания. Было только несколько команд среднего уровня, присоединившихся к альянсу. Среди них были, кстати, две команды, созданные игроками, ранее ушедшими из команды Большого Босса. Они пожалели о своем уходе, но не могли вернуться, и сейчас был шанс присосаться к Биг Боссу, хотя бы частично. Всего было организовано 11 крупных альянсов, среди которых альянс Макса был самым маленьким, но самым сплоченным. И хотя этот альянс был самым маленьким, Портит скрежетал зубами от того, что в его альянсе он даже не находился на первых ролях, а ненавидимый им игрок был беспрекословным лидером своего альянса. Он регулярно распространял грязные слухи и создавал заговоры, но на данный момент это никак не мешало Максу, так как времени для реализации заговоров было недостаточно, и ситуация была неподходящей. При наличии 11 альянсов с относительно стабильной структурой было проще создать единое формирование. 11 выбранных лидеров собрались вместе и договорились о своих зонах ответственности на основном поле боя прямо напротив десантной базы. Как и где атаковать тылы противника, каждый решал самостоятельно. Зоны эти были одинакового размера, хотя размер альянсов был разным. И хотя на меньшие альянсы ложилась большая нагрузка, они согласились на это, дабы оказать давление на альянс Макса, который ранее постоянно уклонялся от ответственности. Да, им будет немного плохо, но они считали, что Максу будет еще хуже. Большой босс ничего не это не сказал, не время было выступать сразу против 10 альянсов. Единственным его требованием было взять на себя зону, которая находилась ближе всего к первому ущелью. На этот раз остальным пришлось уступить, так как нельзя было допустить, чтобы враг прорвался через это ущелье в тыл к цивилизации механоида. На шестом пласте собрались, конечно, сливки своих цивилизаций. Это были либо высококлассные воины или генералы, либо правители или наследники крупных кланов. Они были отнюдь не глупыми инопланетянами. Хотя на меньшие альянсы ложилась чуть большая нагрузка, за счет распределения задач между командами и личной ответственности держать оборону в действительности становилось легче. Кроме того, линия обороны стала на 1/11 меньше, эта часть была передана альянсу Макса. Поэтому в целом все было неплохо, тем более, за очки заслуг можно было попросить команды других альянсов оказать поддержку. Практически все 10 лидеров ждали, когда Макс обратится к ним с просьбой о помощи и позволит им запустить свои загребущие руки в его карманы. Однако 11-й альянс вполне неплохо справлялся со своей зоной ответственности. Большой босс держал свой альянс в ежовых рукавицах и филигранно управлял рейдовыми группами. Большая транспортная команда и охранные группы позволяли командам альянса больше времени находиться на поле боя. Конечно, им пришлось сократить время на отдых, развлечения и сон, но и доходы недавно присоединившихся команд выросли, а потери уменьшились. Даже если из-за нехватки бойцов они реже выходили в рейды по тылам противника, чем команды других альянсов, за счет того, что потери были сокращены, развитие могло продолжаться. Союзники были вынуждены стиснуть зубы и послушаться приказов лидера. Сначала команды были не шибко довольны налогами, да, и скверным положением, в которое они попали, защищая большую зону меньшими силами, но вскоре смирились. 2%, отдаваемые лидеру, стоили того. Их потери в рейдах сократились более чем втрое за счет более грамотного командования и хорошей разведки. Да, и положение их теперь не казалось таким уж скверным. У команды Макса была большая транспортная группа, поэтому команды на рейде реже возвращались на базу. Естественно, так как они проводили на поле боя больше времени, влияние малого штата стало незаметным. 3% на общак также имели свою ценность. На эти средства были обустроены точки обороны и промежуточные полевые лагеря, где можно было отдохнуть и набраться сил. Потери были сокращены еще больше. Единое формирование и крупные альянсы усилили оборону базы ЦМ, а атаки по тылам ЦРР давали игрокам механоида дополнительную прибыль, поэтому первые пару месяцев после формирования альянсов давление на механоидцев было значительно ослаблено. Однако, вскоре верталы смогли преодолеть этот разрыв и напали с новыми силами. Глава 421. Макс не был совсем уж бессовестным. Значительная часть машин транспортной группы была куплена им, хотя доходы там были меньше, чем у добывающих или боевых машин. Конечно, он почти не покупал на свои деньги машины охраны, которые приносили еще меньше прибыли. Основная часть расходов охранных групп уходила на зарплаты игрокам, и они редко перемещались с места на места, а также участвовали в бою. Амортизационный фонд этих машин был минимальным, и самые большие расходы шли на укрепление, усиление и увеличение собственного железного города. Броня устанавливалась лучше и толще, передаточные механизмы и силовые установки более высокого уровня, пушки больше и мощнее. Основная проблема железных городов – сложность управления. На других пластах ЖГ управляют целые команды игроков, а на шестом, по возможности, Управлять должен был один игрок. Хотя броня и механизмы железного города ранга С и выше могли самостоятельно со временем восстанавливаться за счет памяти металла и нанороботов, это занимало слишком много времени. В полевых условиях многие вещи нужно было самостоятельно ремонтировать, ведь ремонтных роботов могли удаленно захватить верталы. Еще сложнее было с пушками. Большинство ЖГ имели ограниченное количество вооружения, так как всем оружием нужно было управлять вручную с центрального пульта. И сам этот центральный пульт был до боли простым, так как более сложный пульт, в особенности с искусственным интеллектом, однозначно был бы захвачен врагом. Конечно, без сложных программ невозможно было бы управлять такой большой техникой, поэтому часть процессоров все еще были относительно сложными, поэтому и находились в экранированных от внешнего воздействия ящиках. Отдельные вспомогательные процессоры также были у пушек и различных механизмов. У Макса была личная система, которая имела лучшие алгоритмы защиты, чем стандартные ЦМовские. Поэтому он лично перепрограммировал отдельные блоки. Более того, большую часть расчетов брала на себя сама личная система, анализируя данные с визоров и никак не соприкасаясь с внешним миром. Поэтому центральная панель ЖГ Макса была во много раз сложнее, чем у других игроков. Команды на отдельные пушки передавались по проводам. На расстоянии свыше 500 метров вторжение было невозможно, а на расстоянии менее 500 метров скорости сила вторжения зависела от мощности центрального процессора виртала. Дроны-жуки, например, должны были прямо подключиться к проводам, чтобы инициировать вторжение. Сопровождающие машины нижнего уровня ничего не могли сделать на расстоянии свыше 30 метров. Материнские машины самых слабых отрядов должны были приблизиться на 100 метров. Более того, по всему ЖГ стояли физические блокировщики. Едва только противник начинал вторжение в какую-нибудь из пушек, специальных механизм прямо перерубал провода с центральной панели, а также силовые провода, подающие энергию. Пушку без энергии невозможно было ни захватить, ни использовать. Перепрограммированные вспомогательные процессоры позволяли орудиям быстрее захватить цель в прицел и точнее стрелять. Естественно, чтобы избежать внешнего вторжения, вспомогательные процессоры не могли самостоятельно выбирать цель, она назначалась с центрального пульта. И здесь уже нужны были 10 рук Макса, чтобы нажимать кучу кнопок и выделять цели в зависимости от рекомендаций личной системы. Боевая эффективность ЖГ Биг Босса была вдвое или втрое выше, чем боевая эффективность ЖГ с аналогичным количеством стволов, не включая суперядро и суперпушку, управляемого небольшой командой игроков. Конечно, если приставить к каждому орудию профессионального бойца, то боеспособность железного города вырастет в несколько раз, но это было опасно. На такое редко шли владельцы ЖГ, опасаясь бунтов. Обычно, даже если владелец ЖГ привлекал других игроков, их отряды могли прятаться в ангаре железного города со своими машинами и не могли покидать выделенные им зоны. Еще одной хитростью, которой пользовались богатые игроки, и которой воспользовался Макс, было использование прицепа. Прицеп ЖГ землянина был очень большим, размером даже чуть больше основного железного города. Но у него была слабая броня, там не было запасов инкрисов и мощности энергоядер было лишь немногим больше, чем необходимо для питания орудий. Если совсем не стрелять, то этот прицеп мог бы развить не такую уж большую скорость. Однако основная проблема в управлении прицепом была в том, что там вообще не было центрального пульта. Вспомогательный процессор отдавал приказы на движение в зависимости от того, в какую сторону тянул или толкал его основной ЖГ. Более того, там не было общей зоны. Основная масса стрелков забиралась в свои кабины по лестницам и эстакадам с внешней стороны и впоследствии оставалась в кабине до конца миссии. Приказы им передавались по простейшему волоконно-оптическому каналу, который мог передавать лишь небольшое количество команд, но его было сложнее взломать через внешние воздействия. Между собой они общались по переговорным трубам. У игроков-помощников не было возможности проникнуть в зоны, где располагались энергетические ядра и силовые установки, без использования мощных инструментов. А работу этих инструментов обнаружить было легко. Добыча также была собрана в грузовом отсеке прицепа. В случае необходимости Макс в любой момент мог отказаться от прицепа, стоившего в 10 раз меньше, чем ЖГ, и сбежать на высокой скорости. Для игроков же поднимать бунт было практически бесполезно. Без главного ЖГ прицеп далеко не уедет. Лидер выбирал лучших стрелков для работы на своем прицепе. Поначалу альянс Макса был относительно маленьким, и 3% от добычи всего Альянса были небольшой суммой, но ее в принципе было достаточно для покупки машины и оплаты работы нескольких игроков, которые должны были выровнять путь на некоторых участках, создавая грунтовую дорогу, а также для создания опорных пунктов и линий укреплений в некоторых важных местах. С хорошими тылами за спиной рейдовые группы действовали более уверенно. Альянс использовал новую тактику. Во время сражения команда или отдельная группа уверенно напирала на противника, не позволяя ему собрать поврежденные машины с поля боя. После первого акта несколько особо мощных машин врывались в строй врага в самой слабой точке и отгоняли противника. На хвосте у атакующей группы висели машины транспортной команды, оборудованные крюками и абордажными орудиями. Эти орудия выстреливали большими металлическими стрелами, которые вонзались прямо в корпус вражеских машин. Вторым залпом из вспомогательного орудия отправлялся трос из нановолокна со специальным магнитно-механическим замком. Это была филигранная работа, попасть в специальный паз стрелы, но профессионалы хорошо с этим справились. Затем транспортная машина увозила свою добычу с поля боя. Крюками работать было легче, но нужно было подобраться к подбитой машине поближе. Независимо от того, успели ли транспортные машины собрать добычу или нет, исходя из ситуации атакующая команда отступала, а затем и вся рейдовая группа. Какое-то время они прикрывали транспортные машины, а затем вставали в глухую оборону возле оборонительной линии, пока противник не выдохнется. Иногда вертолом во фланг могла ударить другая рейдовая группа или диверсионная группа, а то и сам большой босс, и тогда можно было собрать с поля боя еще немного добычи. Хотя другие альянсы могли организовывать тыловые атаки и получать за их счет хорошую прибыль, прибыль альянса Макса также была неплохой, но получение прибыли было возможно только за счет того, что лидер строго следил за всей зоной ответственности, а также за границей с другой зоной. Враг не мог укрыться от его вездесущего ока и не мог организовать засаду, чтобы отбить свои потери в стандартном лобовом сражении, где обычно верх брали бойцы цивилизации механоида. У других же альянсов рейдовые группы периодически попадали в засады, в том числе группы тыловых атак, хотя и реже. Вместе с тем, за счет тыловых атак, а также более плотной и точной обороны альянсов, чаша весов склонилась в сторону игроков ЦМ. Чтобы вернуть себе верхнюю руку, верталы несколько недель копили силы и собрали одно большое войско. По неизвестным причинам ЦРР не атаковала ранее такими большими силами. Это войско, как паровой каток, двигалось прямо вперед на шестую защитную зону, находившуюся посередине линии фронта, отвечал за нее самый многочисленный и мощный альянс базы. Но уже через час после начала боя игроки Альянса вынуждены были в спешном порядке отступить, а также запросить помощь у других альянсов. Союзники мало того, что вынуждены были защищать свои зоны, где противник также активизировался, должны были выделить группу поддержки, иначе бы весь фронт рухнул. Из всего Альянса 11-й зоны отправиться смогли только Макс, Хирана, Нуит и Индахат. Все остальные бойцы плотно завязли в бою с вражескими войсками и даже нуждались в поддержке групп охраны, уже выдвинувшихся в путь от шахт. Еще на подступах к большому войску верталов мини-группу атаковал рой жуков-дронов. Их было очень много, и основная опасность исходила от жуков, несших в своих лапах ионные бомбы. Макс быстро раздал команды стрелкам в прицепе, а также зенитным турелям на своем ЖГ. Почти сотня пулеметов разорвали сумрак своими дугами света. Пули, вылетающие из электромагнитных стволов, двигались слишком быстро, чтобы можно было в полной мере оценить фейерверк пуль. Они просто сливались в единую дугу света, слегка колебавшуюся из стороны в сторону. Сотни дронов незамедлительно упали на землю, будучи разорванными в клочья. Много ионных бомб сдетонировали прямо в воздухе, нанося вторичный урон рою жуков. К сожалению, врагов было слишком много, и было опасно двигаться прямо в зону падения жуков. Среди них обязательно должно было быть несколько десятков просто поврежденных машин, которые могли либо активировать ионную бомбу, либо осуществить виртуальное вторжение, если группа приблизится ближе. Кроме того, дронов жуков в воздухе было все еще довольно много. Макс скомандовал двигаться в сторону тыла вражеского войска, попутно отстреливаясь от тонн жуков, висевших у них на хвосте. Не только их группа столкнулась с роем жуков, но и другие команды, но там было куда больше бойцов, поэтому отбиваться было проще. К сожалению, из-за этой атаки подкрепление намертво встало на месте, и альянс шестой зоны все еще находился в плачевном состоянии. Мини-группа Макса смогла добраться до рьергарда противника. Эта местность уже была изучена землянином заранее, и карта была сохранена в личной системе. Аналитики Земли подключились к операции. С помощью суперкомпьютеров Земли и ЛС они предполагали, где сейчас может находиться враг, и по каким маршрутам он двинется дальше. Биг Босс, исходя из этих оценок, появившихся в виде мерцающих значков на карте, выбирал маршрут. Он филигранно проник внутрь вражеского строя, находясь в полном окружении, и обнаружил у внешнего края колонны арьергарда материнскую машину боевого отряда среднего размера. Недолго думая, Макс выстрелил из ионно-электрической пушки зарядом максимальной мощности. В гигантской машине, в несколько раз превосходившей по размеру ЖГ землянина, образовалась совсем небольшая дыра. Однако, дыра эта была в центре большого черного обгоревшего участка, отчетливо заметного на серебристо-серой поверхности гигантской машины. С учетом потерявших подвижность пушек и пулеметов, радиус поражения был довольно большим. Такой внезапный акт агрессии в глубоком тылу войска верталов привел тех в бешенство. Макс успел выстрелить только еще один раз, прежде чем вынужден был спасаться бегством, вместе со своими товарищами. Еще около 6 часов они выбирались из полного окружения и отрывались от врага, плотно севшего на хвост. В этом стремительном отступлении землянину пришлось использовать все свои навыки и умения, чтобы сбежать из лап врага, не потеряв ни одного союзника. Время от времени они даже атаковали тылы отрядов, нападавших на команды других зон, внося свою посильную помощь в оборону. В иные моменты группа контратаковала преследователей, уничтожая много жуков-дронов и вспомогательных боевых машин. У самого Макса были только красные глаза и вздутые вены на лбу, когда он смотрел на кучу подбитой вражеской техники, которую они на данный момент не могли схарчить. Жадность душила ему горло и сжимала сердце железными тисками. Когда врагов стало поменьше, и группа оказалась в 11-й зоне, лидер альянса организовал несколько атак, засад и контратак, чтобы уничтожить часть вражеской техники. Куда бы ни двигалась группа, она притягивала к себе море агро со стороны верталов. Те атаковали без оглядки, даже не задумываясь об оставленной на поле боя технике. Этим пользовались рейдовые и транспортные группы альянса, собирая обильную жатву. Только тогда жадность немного отпустила большого босса, встав в сторонке и бдительно наблюдая за тем, чтобы ее глупый подопечный не потерял ни копейки. Когда альянс заработал немного монет, и группа чуть-чуть отдохнула, Макс с товарищами вновь отправились в атаку. Информационный куб с записью был передан через транспортную группу на десантную базу, а также было много добычи. Поэтому другие альянсы не смогли бы им предъявить. Да, и другие альянсы все еще не могли прорваться к альянсу шестой зоны, чтобы оказать помощь. Мини-группа Макса продолжала совершать кусачие атаки на войско верталов в последующие несколько дней. Все это время альянс шестой зоны, а потом альянсы пятой и седьмой зоны стояли на пути войска, сдерживая его всеми силами. Затем к ним присоединились альянсы четвертой и восьмой зоны, и сдерживать противника стало проще. Войско верталов находилось в полукруге, и землянин с товарищами регулярно резвился в арьергарде или на коммуникациях, усложняя верталам дальнейшие продвижения. Другие альянсы, в особенности альянс шестой зоны, все эти дни терпели убытки. Лишь пара альянсов вышла в ноль. На этом фоне альянс Макса держался молодцом. В моменты, когда мини-группа не атаковала вражеское войско, она била по тылам боевых отрядов ЦРР в 11-й зоне. Мини-группа также периодически атаковала противника в других зонах, помогая союзникам справиться с давлением. Верталы хотели решить проблему одним махом, но бойцы ЦМ держались стойко. Кроме того, Макс со своим боевым прицепом и суперпушкой наносил противнику довольно существенный урон, который никак не укладывался в предварительные расчеты. С каждым часом влияние этого непредвиденного фактора росло. Кроме того, Макс не останавливался на достигнутом и совершал несколько рейдов в день, время от времени меняя членов группы или даже атакуя единолично. Продвигаться дальше верталам становилось все сложнее и сложнее, и они не смогли продвинуться даже наполовину намеченного изначально расстояния до того, как были полностью остановлены. А когда войско было остановлено, не было смысла продвигаться дальше, импульса просто бы не хватило. Отряды ЦРР начали четко и организованно эвакуироваться, забирая с собой практически все поврежденные машины. Альянсы ЦМ смогли ухватить лишь немного машин, которых никак не хватало для восполнения потерь. Землянин же продолжал развлекаться в тылу противника, собирая сливки урожая. Релиз Красного Императора. Сознание мое было крайне вялым, и мысли постоянно путались. Сколько времени прошло в таком аморфном состоянии, я не знал, но некоторое время спустя, как-то слишком резко, на мой взгляд, поток мыслей пришел в норму. Но я был заперт внутри собственного воображения, не имея возможности толком изучить внешний мир. «Тук-тук, есть кто живой?» – шутливо подумал я. «Нет, хозяин!» – внезапно ответил голос в моей голове. «Кто ты? Покажись!» – вскричал я в уме, слегка испугавшись. Практически сразу перед моим внутренним взором материализовался огромный такой хомяк, с полметра высотой, и он был облачен в сияющий золотой доспех. «Хомяк?» – удивленно спросил я. «Система!» – гордо ответил грызун и продолжил. «Технически, я – алгоритмизированная духовная сущность, поэтому я не могу считаться живым. Система золотого пальца в золотых же доспехах, как шаблонно», – скептически выразил я свою мысль. «Я – не всемогущая система из новеллу», – несогласно покачал головой хомяк. «Помимо некоторых стартовых вещей, я могу оказать только информационную поддержку. И то, большая часть знаний у меня от отправившей вас организации с Земли. О мире, в котором вы сейчас находитесь, у меня есть только немного общих сведений. Ну, хороший буст на старте, тоже неплохо», — пожал я несуществующими плечами. «Начнем, хозяин?» — спросил мохнатый рыцарь, доставая из ниоткуда видеокамеру. «Большую такую, какую использовали телевизионные репортеры на Земле еще каких-то лет 10 или 20 назад. Что начнем?» — переспросил я. «Составлять ваш первый отчет», — подвигал хомяк носиком в предвкушении. «Зачем? Когда у меня будет больше энергии, я отправлю отчеты на Землю одним архивом, чтобы уведомить начальство о прогрессе вашей миссии». На пару мгновений я задумался. Система хотела отчет, и я не знал, какие правила в нее запрограммированы. Вдруг, если я не буду делать отчеты, то и не получу стартовых бонусов или полезную информацию. Я решил не сопротивляться. «Ладно, давай начнем», — буркнул я и собрался с мыслями, вспоминая все, что мне известно на данный момент. «В общем, так», — проговорил я через некоторое время, глядя прямо в камеру. Хотя мне не обязательно было смотреть в камеру, ведь прямо сейчас мой образ состоял лишь из безлицей белой тени. «Зовут меня Макс II-II, и я не алкоголик, а духовный клон. Хозяин, вы можете быть немного серьезнее?» — прервал меня хомяк. «Зачем?» — в раздражении спросил я. «Ваши отчеты могут быть просмотрены потомками в будущем», — дал вполне логичное обоснование хомяк. «А какое мне дело до их мнения?» — спросил я. «К тому времени меня уже не будет. Хозяин, не забывайте, если миссия пройдет успешно, то вы сможете прожить сотни или тысячи лет», — вставил свои 5 копеек мой интервьюер. «По имеющимся у меня данным, здешние культиваторы живут очень долго. К тому времени вы будете почтенным старцем, и от вашего ребячества ваша репутация может пострадать». Я снова задумался. Аргумент был вполне стоящим. Не хотелось бы подложить такую мину будущему себе. «Тогда вырежи», — махнул я белесой тенью, заменившей мне руку. «Меня зовут Макс, и я духовный клон одноименного героя и правителя планеты Земля. Я не помню часть своих воспоминаний из прошлой жизни основного тела, а также, возможно, в моих мозгах основательно покопались, изменив какие-то черты характера. По крайней мере, я бы сделал именно так, чтобы агент, то бишь я, был более успешен в выполнении своей миссии. А миссия моя такова: меня отправили в мир культиваторов, чтобы спасти красавицу в беде. В последней значимой битве моя организация находилась на грани поражения, и прекрасная Елена из этого мира смогла предоставить своевременную помощь, обеспечив организации легкую победу. Однако этим самым она разоблачила себя в своем мире и была схвачена. Мир, в который меня отправили, населен могущественными культиваторами, которые могут на равных или даже с преимуществом сражаться со звездными линкорами. Естественно, путь культиватора долог и тернист, и стратеги организации не были уверены в том, сколько у меня есть времени на культивирование, и каковы будут мои таланты в культивации после переселения души. По основному плану я должен воспользоваться внешними силами, а именно, минимум, основать секретную организацию, и максимум, организовать восстание местных угнетенных классов. Секретная организация или восставшие при худшем сценарии должны будут снабдить меня ресурсами для культивирования, чтобы я смог тайно проникнуть в тюрьму, где содержат Елену, и выкрасть ее. В лучшем случае я подведу армию к секте, удерживающей девушку в плену, и начну войну. При недостатке сил, снова будет задействован первый сценарий, но самым лучшим вариантом будет уничтожение секты. Далее текущая ситуация, судя по тому, что я не могу ничего увидеть или услышать из внешнего мира, а только получаю неясные ощущения, скорее всего, был реализован вариант переселения в новое, еще формирующееся тело. Преимущество подселения в новое тело, а не в чужое, в том, что мне не нужно будет пытаться играть роль другого человека. Я могу быть самим собой с самого начала. Недостаток в том, что в первые годы я буду слаб и уязвим. Интересно, я буду рожден в аристократической или в королевской семье, а может быть, моей матерью будет какая-нибудь культиваторша? По имеющимся у меня данным, с вероятностью в 96% вашими родителями будут простые крестьяне, безжалостно растоптал мои мечты хомяк. А оставшиеся 4%, с надеждой спросил я, из них с вероятностью более чем в 95% вашим отцом будет ремесленник, мелкий торговец, наемник-авантюрист, солдат или слуга богатой семьи, еще раз ударил по больному мерзкий грызун. Вероятность родиться аристократом составляет 0,2, включая аристократов нижнего уровня, которые не сильно богаче ремесленников и торговцев. Вероятность родиться в семье культиватора стремится к нулю. Более того, с вероятностью в 5 отец вашего нового тела будет убит на войне или задран зверем еще до вашего рождения или в первые 3 года после рождения. Существует вероятность в 10, что ваша мать скончается при родах. Без моей помощи вероятность вашей смерти в первый год жизни составляет до 50 и 65 в первые 3 года. Черт, я попал в ад, вырвалось у меня. Нет, отрицательно помотал головой хомяк. Это стандартные потери среди населения в доиндустриальную эпоху. Культиваторы – умные и могущественные люди. Мозги культиваторов высшего уровня работают со скоростью суперкомпьютера, но они до настоящего времени не были замечены в действиях, улучшающих жизнь простых людей. Местная культура к этому не располагает. Все так живут, и это норма для жителей данного мира. Соответственно, поэтому стратеги, пославшие вас организации, уверены, что вы сможете поднять восстание против угнетателей. Программа инноваций для вас уже написана, а также написаны шаблоны речей, которые вы сможете использовать в публичных выступлениях для привлечения населения на свою сторону. Все это хранится в моей информационной базе. А как же истории про перерожденцев, которые родились в семье обедневшего аристократического рода? Поинтересовался я. Некоторые из них с рождения получают какую-нибудь уникальную технику культивации или систему развития. Разве это все не выдумки писателей? С презрением посмотрел на меня хомяк. В мире культиваторов каждый день умирают и рождаются триллионы людей. Рождение в семье аристократа или беглого культиватора – это попирание законов теории вероятностей. Хотя, не исключено, что это может быть ошибкой выжившего. Вы прочитали только истории тех трансмиграторов, кто смог выжить. Даже в обедневшей аристократической семье выжить проще, чем в крестьянской. А истории про 99 трансмиграторов, умерших в младенчестве или в молодом возрасте, до нас просто не дошли, потому как некому было рассказать их историю. «Ты можешь сказать что-нибудь более позитивное?» – мрачно спросил я. «Хозяин, у меня есть несколько тузов в рукаве, которые снизят вероятность вашей смерти в первые годы жизни», – развел руками хомяк. «А стопроцентных гарантий ты дать не можешь?» – задал я вопрос, пребывая в оцепенении. «Не хотелось бы умереть, не сделав ничего. Гарантию в 100 вам может дать только Господь Бог, если Он существует», – безапелляционно заявила система. Я грустно выдохнул. «С другой стороны, как говорится, живы будем, не помрем. Не было смысла переживать о том, что я не могу контролировать. Через несколько минут я внезапно почувствовал слабость, и мое сознание начало медленно погружаться в сон. Последующие пару месяцев я провел, по большей части, во сне. Лишь время от времени удавалось переговорить с хомяком, но отчеты мы пока не записывали, так как не было смысла. Но в один из дней система таки растормошила меня. «Хозяин», — разбудил меня сияющий золотом грызун, — «вам уже 6 месяцев, пришло время употребить генную сыворотку, отправленную вам начальством вместе со мной». «Генная сыворотка?» – удивился я. «Эта сыворотка должна улучшить мое тело?» «Да, если использовать ее сейчас, то сыворотка удвоит все ваши характеристики по сравнению с человеком той же комплекции и тренированности», – начал объяснять хомяк. «Скорость мышления, сила, ловкость, скорость реакции, выносливость и регенерация. Косвенно сыворотка повлияет на здоровье вашей матери, что позволит ей проще перенести беременность и роды. Конечно, вы все еще останетесь ребенком и не сможете победить взрослого в первые годы, но когда станете старше, вам будет проще отбиваться от врагов. А эта сыворотка повлияет на мою культивацию? С предвкушением спросил я. Нет, покачал головой грызун. Хотя данные по поводу влияния сыворотки на талант в культивации собраны не в полной мере. Культивация – очень сложная вещь. Сыворотка только повлияет на ваши физические характеристики, но не улучшит ваши меридианы или духовные корни. Когда ваше тело будет улучшено культивацией, влияние сыворотки постепенно сойдет на нет. Технологии Земли еще недостаточно развиты. Эта сыворотка – лишь стартовый бонус, чтобы обеспечить ваше выживание в первые годы жизни. В дальнейшем ваш успех будет полностью зависеть от вас.